Срочное сообщение из Московского полицейского управления. Только что совершено дерзкое ограбление отделения сберегательного банка. Несколько человек, одетых в черные кожаные одежды и красные банданы, ворвались в помещение. Интерфакс. Не пора ли остановить красных шапок? Пока великие дома не знают, как противодействовать обнаглевшим скинам, за дело, похоже, взялись наши доморощенные Робин Гуды, красные шапки. Воспользовавшись неразберихой в тайном городе, дикари провели целый ряд грабежей, апофеозом которых стал налет на отделение Сбербанка, совершенный этими идиотами буквально за несколько минут назад. Интересно, способен ли Зеленый дом держать под контролем своих вассалов, или другим великим домам придется... Тигратком. Вилла Каравелла, Москва, Серебряный Бор, 28 сентября, четверг, 17:46. Цифры, цифры, колонки, формул, грубо нарисованные от руки генетические цепочки, пометки, стрелочки, короткие промежуточные выводы и снова цифры, цифры, цифры. От обилия информации мог бы сойти с ума даже мощный компьютер, услужливо рисующий на экране все новые и новые символы. Но Кара легко разбиралась в сложных хитросплетениях формул, и ее карандаш свободно летал по разбросанным на столе листам. Расчеты не утомляли колдунью. Напротив, занимаясь ими, она чувствовала себя по-настоящему довольной, с радостью отдаваясь любимому делу. Научные изыскания, творческий поиск, возбуждение, которое испытываешь, стоя на пороге неведомого, все это было знакомо Каре не понаслышке. Все это было пройдено, испытано, но азарт исследователя не отпускал, требуя все новых и новых побед. Этой увлеченностью колдунья заразилась еще в лабораториях Вавилова, великого ученого, погибшего в застенках империи. Вавилов. Кара отвлеклась от расчетов и потерла переносицу. Прослышав об экспериментах профессора, Кара приложила массу усилий, чтобы приблизиться к нему, стать помощником и другом. Вавилов не мог открыть ей ничего нового. Все, чем он занимался, в тайном городе прошли давным-давно. Но у него был редкий дар — видеть вперед, предвосхищать правильные шаги, истинность которых подтверждалась на практике лишь через много лет. И Кара, пытаясь решить собственную задачу, жадно ловила советы ученого. Профессор ценил молодую энергичную сотрудницу и не догадывался, что уже тогда белокурая и соблазнительная Кара была едва ли не старше его самого. Теперь профессора нет. Не осталось никого, с кем работала колдунья под его руководством, а она по-прежнему жива, по-прежнему побеждает время. Кара поднялась и подошла к зеркалу. Время не щадит слабых и глупых. Профессор был умен, но слаб. Она, Кара, умна и сильна. Но даже ей приходится отчаянно, прилагая все усилия, бороться с неумолимым временем. Колдунья скинула халат, легкой шелковой дымкой опустившейся под ноги, и внимательно осмотрела свое тело. Она любила смотреть на себя. Морщинки вокруг глаз, суховатые кисти и только. В 108 лет. Она по-прежнему желанна, по-прежнему способна одним взглядом зажечь в мужчине бешеную страсть. Она способна достойно ответить на нее. Кара вспомнила нежные ласки Нытика, сильные руки Мохаммеда и с улыбкой провела ладонью по большой, тяжелой, но все еще упругой груди. Пока ей удавалось бороться со временем, но, если быть точным, обманывать его. Кара всегда была честна сама с собой. Ее великолепная форма — результат невиданных ухищрений, планомерной работы и колоссальных усилий. Спорт, различнейшие диеты, целебная косметика и, самое основное, магия черной книги отдаляли наступление старости. Но только отдаляли. А Кара хотела ее избежать. Радость должно дарить настоящее, а не воспоминания о прошлом. Кара подняла пышные волосы, любую сточенной шеей и плавной линией плеч. Пришла пора выиграть очень важную битву. нанести еще один удар неумолимому времени. А дальше? Дальше посмотрим. Придумаем что-нибудь новенькое. Сдаваться просто так Кара не собиралась. Она снова накинула халатик и медленно подошла к зазвонившему телефону. — Алло? — Хозяйка, это я, Мохаммед. — Надеюсь, ты звонишь не из полицейского участка? — пошутила Кара. Голос негра пробудил воспоминания об их недавней встрече, настроив колдунью на игривый лад. — Тебе не нужен залог? — Конечно, нет, — улыбнулся негр. — У тебя все в порядке? — Совершенно верно, хозяйка, — подтвердил Мохаммед. — Я думаю, подробный отчет об операции ты увидишь в ближайшем выпуске новостей. — Я знала, что могу на тебя положиться, Мохаммед. Мягко проговорила женщина и почувствовала, как негр растаял от удовольствия. — Возвращайтесь. — Слушаюсь, хозяйка. Кара отключила телефон и, пройдясь вдоль стола, взяла массивный золотой браслет, принадлежащий когда-то Фате Маре. Акция, осуществленная магами в банке, была только первым шагом. Вывалившаяся из портала толпа, небрежно замаскированная под красных шапок, должна была всего лишь привлечь внимание москвичей, оттенить куда более серьезные события, которые подготовила для них Кара. Тайный город тщательно скрывается от человеческих глаз. Это хорошо получается только потому, что его никто не ищет. Пора изменить правила игры. Колдунья надела браслет Фаты Мары на руку, полюбовалась его изящными изгибами. Его делал прекрасный ювелир, обладающий тонким художественным вкусом. Каждая линия браслета радовала глаз. Каждый камень занимал точно выверенное, продуманное место, формируя законченную картину. Браслет был настоящим произведением искусства, но его главная ценность заключалась в другом, во власти, которую по прихоти Фаты Мары он давал над грозными оборотнями, черными морянами. Полной, абсолютной власти, которая поражала даже видавшую виду Кару. Колдунья активизировала браслет и провела пальчиком по изумрудам. — Дита, ты меня слышишь? У черных морян не было повторяющихся имен, поэтому колдунья отозвался именно тот оборотень, которого она искала. — Да, Кара, где ты находишься? — Там, где ты приказала. — Отлично. Сколько у нас времени? — Около 10 минут. Кара присела в кресло, прошептала дополнительное заклинание и снова дотронулась до изумрудов. В глазах потемнело, голову пронзили неприятные уколы, но все это длилось какие-то мгновения. Через несколько секунд все, что видела Дита, появилось перед глазами колдуньи. Ночной клуб «Качели». Москва, улица Тверская, 29 сентября, пятница, 2:11. Арт-директор ночного клуба «Качели» не баловал публику особыми изысками, да и было бы кого. Основную массу посетителей составляли или уже сложившиеся бандиты, сверкающие бритыми затылками и толстыми голдами, или бесперспективные спортсмены, которым оставалось сделать 1-2 шага, чтобы переместиться в вышеуказанную категорию. Программа в ночном клубе была соответствующая. Стриптиз, разбавленный выступлениями виднейших представителей уголовно-кабацкой лирики. Снова стриптиз. Но народу нравилось. «Ярославский централ, ты мне жизнь обломал, ты мне жизнь обломал, Ярославский централ!» выводил с эстрады Гриша Квадратовский. И полупьяная толпа радостно подхватывала. — Я скакал, Ярославский централ! — Как называется твой номер? — поинтересовалась пышногрудая блондинка, поправляя чулок. — Я что-то не запомнила. Маленькая брюнетка, к которой был обращен вопрос, продолжала молча красить губы, сидя на пуфике перед зеркалом. — Эй, новенькая, я к тебе обращаюсь! — Как же ее зовут? Брюнетка отложила помаду и медленно повернулась. Гримерная в качелях была очень тесной. Места хватило лишь на 2 зеркала, поэтому стриптизерши переодевались перед выходом, а до этого проводили время на жестких стульях в крошечном холле между кухней и холодильником. — Ты что-то сказала? У новенькой танцовщицы были своеобразные черты лица, наводящие на мысль о жарком дыхании Востока. Глубокие черные глаза, четко обозначенные скулы, роскошные и сине-черные волосы до лопаток и очень приятная улыбка, дополнительное очарование которой придавали два передних резца, немного крупноватых на фоне остальных зубов. Улыбаясь, девушка становилась похожей на кролика, ласкового кролика с полными, красиво изогнутыми губами. Вот только зачем она делает столь грубый и нарочито аляповатый макияж? Впрочем, клубный стилист настаивал именно на этой раскраске. Публике нравилось. — Как же их зовут? — Ярославский Централ, я тебе душу отдал. — Как называется твой номер? — Танго Дракона. Новенькая не отличалась разговорчивостью. Удовлетворив любопытство соседки, девушка встала, отодвинула пуф и сбросила халатик. Блондинка с удивлением отметила, что впечатление хрупкости, которое производила танцовщица, будучи одетой, было более чем обманчивым. Да, она была худощавой, но мускулы четко выделялись под загорелой кожей. Маленькие крепкие груди были красивой формы, а каждое движение брюнетки было ловким и координированным. Девушка была подвижной и гибкой. — Как же ее зовут? — Чем ты занималась? Плаванием? — Я же сказала, танго дракона. Блондинка поджала губы, а новенькая стала молча надевать яркий сценический костюм. — Тоже мне фифа. Подумаешь, танго, глиста-глистой. А самомнение такое, словно от мужиков отбоя нет. Как же все-таки зовут эту курицу? Надо будет договориться с девчонками и устроить ей какую-нибудь пакость, чтобы не задавалась. Например, изрезать одежду. От этой мысли блондинке похорошело. Настроение улучшилось, она расслабилась и даже вздрогнула, когда в дверь гримерки проснулась голова конферансье. — Новенькая, как там тебя? — Дита, марш за кулисы, твой номер следующий. — Дита, ну, конечно, ее зовут Дита. Такого она не ожидала, точнее, не подумала об этом. Рампа, софиты, пушки. Тысячи электрических ламп ударили в лицо Диты, отрезав ее от внешнего мира, оставив наедине с собой. Дита видела только маленький краешек зала, совсем не различая находящихся в нем людей. Вдалеке от нее колдунья тихонько выругалась и прошептала заклинание, усиливая мощность зрения. Через мгновение ей удалось добиться нужной чувствительности, и Кара увидела зал. Невысокий подиум извивался между столиками, позволяя поддатым посетителям в полной мере наслаждаться обнаженными телами танцовщиц и даже, если возникало такое желание, дотрагиваться до них. Плечистые, коротко стриженные ребята, которые составляли основную массу публики, очень одобряли подобную предусмотрительность хозяев заведения и не отказывали себе в удовольствии ущипнуть упругие бедра стриптизерш или засунуть им в трусики свернутые банкноты. В зале было темно, накурено, и Кара не сразу разглядела мощную фигуру Арнольда. Длинноволосый маг в одиночестве сидел за столиком, задумчиво подтягивая слабый коктейль. — Прекрасно, можно начинать. Колдунья усмехнулась и, услышав первые аккорды музыки, прошептала. — Наш номер, Дита, покажи им, на что ты способна. Необычная, рваная и в то же время мелодичная музыка притягивала внимание людей. Привыкшая к заурядному стриптизу публика не могла отвести глаз от подиума, на котором бушевала дикая страсть танца. Хрупкая черноволосая девушка оказалась подлинной мастерицей своего дела. Ее чувственные движения не оставили равнодушными никого, и плечистые громилы восхищенно цокали языками, позабыв даже о том, что ни одна полоска ткани не слетела с тела девушки. Арнольд посмотрел на часы. Номер танго дракона был рассчитан на 4 минуты. Прошло уже 3. Пора. — Снимай лифчик, сучка! — заорал Арнольд. — Хватит кривляться! — Раздевайся, дура! — поддержал длинноволосого мага, пьяный за соседним столиком. — Покажи киску! За что мы платим деньги? — Потряси титьками! — Я хочу тебя! разгоряченной зажигательным танцем Диты публике, потребовалась всего одна спичка, чтобы вспыхнула первобытная страсть. Жадная похоть заслонила великолепие отточенных движений танцовщицы. Восхищение пропало. К извивающейся на подиуме девушке потянулись руки. Кто-то ущипнул ее за икру. Кто-то дернул за резинку трусиков. — Сними одежду, тварь! А может, это мужик? Покажи, что у тебя есть! Музыка стихла. Дита остановилась, растерянно глядя на бушующую толпу. Ей в голову попало запущенное кем-то яблоко. Охрана бросилась к столику хулигана, но плотину уже прорвала. В девушку полетели апельсины и пустые бутылки. — Раздевайся, сука! Покажи, что ты умеешь! Сделай это с бутылкой! — Она что, не собиралась раздеваться? — хихикнула блондинка, выглядывая за кулис. — Эта дура, наверное, решила, что здесь консерватория. — Большое тело от идиотка, — прошептал конферансье. — В консерватории слушают музыку, а такой, как Дита, надо танцевать в большом теле. — Они хотят тебя убить, — жестко произнесла Кара. — К бою! Сопротивляться приказу, отданному через браслет Фаты Мары, было невозможно. И Дита послушно набросила боевую шкуру. Конферансье так и застыл с открытым ртом и приклеившейся в уголке рта дымящейся сигаретой. А тишину внезапно замолчавшего зала нарушил дикий визг перепуганной блондинки. Никто из присутствующих не успел осознать, как именно это произошло. Хрупкая черноволосая девушка, едва прикрытая остатками сценического костюма, внезапно изогнулась. Ее тонкие руки превратились в толстые мускулистые лапы, заканчивающиеся длинными когтями. Восточные черты лица трансформировались в ужасающую маску. Нос провалился, полные губы исчезли, обнажив длинные клыки. Надбровные дуги увеличились, из запавших глазниц пронзительно засверкало зеленое пламя. Лысую голову увенчали крепкие рога, а сзади яростно приподнялся мощный хвост, усеянный острыми шипами. Дикий рев огласил клуб, и приторный запах спелых персиков заполнил прокуренное помещение. Единственный сохраняющий спокойствие человек — Арнольд. Хладнокровно вышел из зала и направился к комнате охраны, чтобы, когда все закончится, забрать видеокассеты с камер слежения в зале. Так приказала Кара. Картинка окрасилась красным. Кара с удовольствием наблюдала, как когтистые лапы монстра разрывают беззащитные тела, как кривятся в истошных криках рты посетителей, как хрипят разорванные легкие. Обезумевшая от ярости Марьяна зловещим ураганом носилась по залу, сея смерть и ужас. Она была как минимум вчетверо быстрее любого человека. Поэтому ни у охраны, ни у плечистых посетителей не было никаких шансов. Да никто и не думал о сопротивлении. Упал могучий охранник, покатилась оторванная голова конферансье с приклеившейся в уголке рта сигаретой. Блондинка в фривольном костюмчике, получив могучий удар, отлетела на несколько метров и грудой костей упала на разломанный столик. — Отлично, Дита, отлично! — шептала Кара, поглаживая изумруды браслета. — Ты просто молодец! Голос колдуньи дрожал от возбуждения, а на ее верхней губе выступили маленькие капельки пота.